начав тяжело подниматься. А сам я, кажется, не могу. До ночи Люба слонялась по квартире в полном одиночестве. Зойка с классом уехала на каникулы в Москву. Люба подмела пол, хотя знала, что мести на ночь глядя плохая примета. Навела порядок в Зойкином огороженном стеллажом закутке. Книжки, тетрадки, шмотки и косметика вечно валялись здесь вперемешку. Поправила вышитые салфетки на телевизоре, комоде и спинке дивана. Такие же снежными мережками были у них в деревне, в самой большой комнате, которую мать называла «залой». И у тетки такие тоже были. Потом включила телевизор. Там по всем каналам поясничали под новогодними елками чужие люди. «Че это они?» — неприязненно подумала Люба и телевизор выключила. Было душно. И Люба, привыкшая к обилию свежего воздуха, мучилась. Но пока запускали петарды, форточку открывать боялась. Вдруг залетит такая дура в квартиру. Были уже случаи. К двум ночи беспорядочные очереди петард за окнами стихли. Ага, боеприпасы кончились. Теперь под седьмое начнут палить. Люба отдернула штору и открыла форточку. В комнате стало прохладно и запахло порохом. Сна не было ни в одном глазу. Люба послонялась по квартире, в кухне налила себе чаю, выключила свет и так сидела в полной темноте, наблюдая, как гаснут окна в доме напротив. Допив чай, Люба оделась, сунула в карман куртки большой кухонный нож и вышла во двор. Фонари горели только на углах. Легкий морозец проникал под куртку. «Градусов 10 будет», — прикинула Люба. «Так, щекотка. В такую погоду она и варежки-то не надевала». Земля была белой-белой. Никакого мусора и нечистот на ее поверхности не наблюдалось. Все покрыл снег, выпавший днем. Утрамбованный наст скрипел под Любиными сапогами, как туго накрахмаленное белье. Шел четвертый час ночи. Возле котельной Люба ступила на мягкий снег, и шаги ее стали неслышными. Стена котельной была шершавой, холоднющей и слегка вибрировала. «Как долбанеть еще!» — почти радостно подумала Люба и достала нож. Буквы соскребались плохо. На месте стертой оставался светлый след, и слово все равно можно было прочесть. Тогда Люба начала скрести плашмя всей длиной ножа, взявшись за него с двух концов. Теперь буквы не прочитывались, но работа пошла медленнее. К тому же надпись была высоко, и руки у Любы стали неметь. Проработав минут 40, она сделала перерыв, села на корточки и прислонилась спиной к стене. От подвала, где была мастерская Григория, тянуло пепелищем. Смешиваясь с морозным воздухом, этот запах становился не страшным, домашним. Снег вокруг Любы светился, хотя до ближайшего фонаря было 200 метров. Люба пошарила глазами в поисках источника света, но ничего не нашла. Тогда она подняла глаза вверх. Маленькая, в двойном радужном кольце, луна стояла в зените. Звезды рядом с ней только угадывались. Но дальше их была целая россыпь. «Да сколько же здесь всего!» — ахнула Люба, с интересом разглядывая небо над головой. Звезды были маленькие и большие, яркие и не очень, и все до одной они смотрели на нее. Вот жила бы и не знала. А чего не знала? Люба додумать не сумела. Чем дольше она смотрела на небо, тем больше звезд проступало. Люба втянула голову в плечи, зажмурилась. Господи, неужели так, так всегда? Сидеть стало холодно. Люба распрямилась, поколотила друг о дружку замерзшие ноги, вытерла рукавом куртки лицо и снова принялась за работу.